Алло. Какого хуя? Алло, здравствуйте. Это Дурья Дуримар. Вот понимаете, в вашем унитазе обнаружены высококачественные пиявки. Можно к вам прийти и забрать их? Пошел нахуй, аферист ебаный, я тебя сдам в милицию, сука, и кислотой оболью, только появись, блядь, на горизонте! Паскуда ебучая, отъебись, сука! Понимаете, Валентина Петровна, какое дело? У Карабаса-Барабаса на жопе прыщ вскочил, и нужны высококачественные пиявки. Можно у вас забрать их? Тебе нахуй! Поставь эти пиявки! Зачем? Алло. Какого хуя? Владимир, ну когда к вам можно будет за пиявками подойти? Я тебе, блядь, покажу пиявки! Кислотой обрызну, сука, падла! Отъебись, паскуда! Нет. Жулик, проклятый преступник ёбаный! Зачем кислотой-то сразу так, а? Алло. Какого хуя? Ну, давайте мы к вам за пиявками подойдем и все. Я от вас Я отстаю. Тебе, блядь, покажу пиявки, блядь! 02 тут же вызову, блядь! Ну мы от вас отстаем сразу. Алло. Валентина Петровна. Ты, сука, по тебе милиция, по тебе тюрьма плачет. Сука, я тебя сдам, ебаный в рот. Ну почему? Сдам, сука, ты в розыске находишься. Нет. Ты ебаный преступничек. Хули тебе от меня надо, ебаная тварь. Ну давайте мы к вам за пиявками зайдем и все, и мы от вас отстаем. Я тебе, блядь, покажу такие пиявки, кислотой обрызну нахуй! Ну зачем?